Глава вторая. Тяжкий день стольного Киева. Бесславно возвращалось войско Ярополка в Киев. Две лошади везли носилки с телом младшего сына Святослава. Затоптанный малой возвращался домой на заводной лошади Славки. Собственный конь отрока отказался нести мертвое тело хозяина. По сторонам от печальной поклажи в самом хвосте колонны ехали Славка и Антиф. Молчали. Только в самом конце пути, когда миновали Любич, сын Ромейки вдруг сказал: «Уеду я в Тму-Таракань. Чую, здесь скоро худо будет». «Откуда знаешь?» — спросил Славка. «Господь подсказывает». «Поедешь со мной, Богуслав?» «Нет», — коротко ответил Славка. На некоторое время оба опять замолчали. Потом Анти вздохнул и сказал: «Коли так, то я тоже останусь».